Вэндон проследовал за загорелым мужчиной по лабиринту, вызывающих клаустрофобию коридоров, а доктор Синский и агенты СНР двигались вплотную за ними. Когда они подошли к трапу, Лэндон приободрился, рассчитывая, что они поднимутся наверх, к дневному свету. Но его надежды не оправдались. Реактор стал спускаться еще ниже. Вскоре они оказались в глубоких недрах судна. Их проводник уверенно миновал похожее на огромный офис помещение, заполненное стеклянными кабинками с прозрачными и матовыми стенами. В каждой звуконепроницаемой кабинке сотрудники были полностью поглощены работой. Одни что-то набирали на компьютере, другие разговаривали по телефону. На лицах тех, кто успевал их заметить, отражалась тревога при виде незнакомцев в этой части судна. Но ректор успокаивал их жестом и шел дальше. «Что это за место?» – спрашивал себя Лэндон, минуя все новые и новые рабочие зоны. Наконец, хозяин привел их в просторный конференц-зал. Дождавшись, когда все рассядутся, нажал на кнопку, и стеклянные стены с шипением превратились вдруг из прозрачных в матовые. Лэндон видел такое впервые и был поражен. «Где мы?» – не выдержав, спросил он. «Это мое судно. Миндаций». «Миндаций?» – переспросил Лэндон. «Римское название греческого бога лжецов, псевдолога». Эрудиция профессора явно произвела впечатление на ректора. «Не так много людей это знают». «Не очень телесное название», – подумал Лэндон. Миндаций был языческим богом, который покровительствовал злым духом, отвечавшим за обман, неправду и ложные вымыслы. Хозяин судна достал маленькую флешку и вставил ее в одно из электронных устройств в углу комнаты. Огромный жидкокристаллический экран ожил, а верхний свет стал тускнеть и постепенно погас. В наступившей напряженной тишине послышался плеск воды. Сначала Лэндон решил, что это шум волн, бьющихся о борт яхты, но затем понял, что он раздается из колонок на мониторе. Медленно появилась картинка. Влажная стена пещеры, освещенная зловещим красноватым светом. «Этот ролик снял Бертран Зобрист», — пояснил ректор, «и просил меня завтра сделать его достоянием общественности». Лэндон молча смотрел на экран с эксцентричным любительским фильмом. Какая-то пещера с подернутым рябью озером. В его воды погружается камера, останавливается у мозаичного дна, кое-где покрытого илом. Над ним табличка с надписью «Сегодня в этом месте мир изменился навсегда». На табличке подпись «Бертран Зобрист». Дата — завтрашний день. Боже милостивый! В полумраке Лэндон повернулся к Сински, но та сидела, устремив взгляд в пол. Судя по всему, она уже видела этот ролик раньше и не могла заставить себя смотреть на экран. Камера сдвинулась влево, и ошарашенный Лэндон увидел на экране раздувающийся под водой пузырь из прозрачного пластика, наполненный студенистой желтовато-коричневой жидкостью. Пузырь был прикреплен ко дну и не мог всплыть на поверхность. «Что за черт?» — Лэндон не сводил взгляда с парящей в толще воды пластиковой емкости. Тягучая жидкость, наполнявшая ее, казалось, медленно кружится, будто собирается силами. Сообразив, что находится внутри, Лэндон замер, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Чума Зобриста». «Остановите воспроизведение», — раздался в темноте голос Сински. Изображение застыло. Привязанный пластиковый мешок в толще воды походил на парящее в воздухе герметичное облако. «Думаю, вы догадались, что находится внутри», — продолжала она. «Вопрос в том, сколько это будет оставаться в пакете». Она подошла к экрану и показала на маленькую маркировку на пластиковой емкости. «Это указывает на материал, из которого сделан мешок. Видите, что тут написано?» Чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, Лэндон прищурился и разобрал надпись, которая оказалась товарным знаком. «Солублон». «Это фирма, ведущий мировой производитель пластика, который растворяется в воде», — пояснила Сински. У Лэндона перехватило дыхание. «Вы хотите сказать, что пакет растворяется?» Сински мрачно кивнула. «Мы связались с этой компанией, и нам сообщили, что они производят десятки вариаций пластика со скоростью растворения от 10 минут до 10 недель, в зависимости от потребностей заказчика. Эта скорость зависит от состава воды и ее температуры, но у нас нет сомнений, что Зобрист все это учел». Она помолчала. «Мы считаем, что этот мешок растворится». «Завтра», — закончил за нее ректор. Зобрист обвел на моем календаре завтрашний день. И тот же день указан на табличке. Вэнгдон молча сидел в темноте, не в силах вымолвить ни слова. «Покажите ему остальное», — попросил Осински. Изображение на экране вновь ожило, и теперь объектив камеры уже смотрел на светившуюся водную гладь и погруженную в сумрак пещеру. Лэндон не сомневался, что в стихотворении говорилось именно об этом месте. «Воды лагуны, которые вовек не отражают звезд». Эта картина невольно вызывала ассоциации с Дантовым адом. По пещерам преисподней струились воды реки Кацит. Где бы ни находилась эта лагуна, ее воды обступали покрытые мхом стены, которые, Лэндон почти не сомневался, имели искусственное происхождение. Не сомневался он и в том, что камера не случайно показывала лишь маленький участок обширного пространства, на что указывали неясные вертикальные тени на стене. Тени были широкие, ровные и одинаково отстоявшие друг от друга. «Да это же колонны», — догадался он. «Потолок пещеры держался на колоннах, а это озеро не в пещере, а в просторном зале». Затем проследует в затопленный дворец. Но не успел Лэндон сказать и слова, как его внимание привлекла новая тень на стене, на этот раз человеческой фигурой с длинным клювом вместо носа. «Господи боже!» Тень заговорила в зловещем стихотворном ритме, ее слова звучали глухо и разносились над водой. «Я ваш спаситель. Я... призрак, призрак, призрак». Следующие несколько минут Лэндон смотрел самый страшный фильм в своей жизни. Не вызывало сомнения, что в бредовых рассуждениях безумного гения, который Бертран Зобрист излагал от лица врачевателя чумы, имелись многочисленные ссылки на Дантов ад, и содержалось четкое послание. Безудержный рост населения планеты поставил под угрозу само выживание человечества. С экрана звучало бездействие равносильно приглашению в Дантов ад, где не протолкнуться от погрязших в грехе душ, которых настигла беспощадная кара голодом, муками и страданиями. Вот почему я решился на отчаянный шаг. Кого-то он повергнет в ужас, но спасение имеет свою цену. Настанет день, когда мир по достоинству оценит мою жертву. Увидев, как Зобрист в наряде врачевателя чумы стал снимать с себя маску, обнажая лицо, Лэндон невольно отшатнулся. На него смотрело худое лицо безумца с пылающими зелеными глазами, заварившего всю эту кашу. Затем Зобрист обратился к человеку, которого назвал своим добрым гением. «Я оставляю будущее в твоих нежных руках. Моя миссия в этом мире выполнена, и теперь пробил час устремиться ввысь и узреть звезды». Фильм закончился. И в последних словах Зобриста Лэндон узнал почти точное повторение концовки ада Данте. В тишине конференц-зала Лэндон осознал, что все его сегодняшние злоключения являлись следствием одной жуткой реальности, при мысли о которой в жилах стыла кровь. Бертран Зобрист теперь обрел лицо и голос. В зале зажегся свет, и Лэндон увидел, что глаза всех присутствующих выжидательно устремлены на него. Элизабет Сински поднялась, ее пальцы нервно теребили амулет, на лице у нее не было ни кровинки. «Профессор, теперь вы сами понимаете, как мало у нас времени. Единственной хорошей новостью является то, что пока к нам не поступало сообщение о появлении патогена или вспышки инфекции. Это позволяет надеяться, что пластиковый пакет в водоеме все еще цел. Но мы не знаем, где его искать. Наша цель — нейтрализовать угрозу, изолировав емкость с патогеном до того, как она растворится. Но сделать это мы сможем только если будем точно знать, где она находится». Агент Брюдер поднялся и обратился к Лэндону, пристально на него глядя. «Мы полагаем, что вы приехали в Венецию, поскольку узнали, что именно здесь Зобрис спрятал свою заразу». Лэндон овел собравшихся взглядом. Хотя на их лицах был написан страх, в глазах читалась надежда на чудо. Но ничем хорошим порадовать их Лэндон, увы, не мог. «Мы не в той стране», — объявил он. «То, что вы ищете, находится за 1000 миль отсюда». От заработавших на полную мощность двигателей миндация в животе у Лэндона завибрировала. Яхта, описав широкую дугу, помчалась в сторону венецианского аэропорта. В конференц-зале все пришло в движение. Ректор выскочил в коридор на ходу, раздавая приказы команде. Элизабет Свински схватила телефон и стала звонить пилотам Си-130, чтобы они немедленно готовили самолет к вылету из аэропорта Венеции. Агент Брюдер бросился к ноутбуку, чтобы к их прилету на месте уже была готова к действиям международная передовая группа. На другом краю света. Ректор вернулся в конференц-зал и деловито обратился к Брюдеру. «Есть новости от властей Венеции». Тот покачал головой, никаких следов. Они продолжают поиски, но Сиена Брукс исчезла. Лэндон не верил своим ушам. «Они ищут Сиену?» Сински закончил разговор и присоединилась к беседе. «Ее так и не нашли?» Ректор покачал головой. «С вашего позволения, я считаю, что ВОЗ должна санкционировать, если потребуется применение силы для ее задержания». Лэндон вскочил на ноги. «Зачем? Сиена Брукс тут совершенно ни при чем». Ректор устремил на Лэндона холодный взгляд темных глаз. «Профессор, я должен вам кое-что рассказать о Сиене Брукс».